и в трещинах зеркальный круг, вскричав «Злой рок!», застыла вдруг леди из Шалотта. Альфред Теннисон. Глава первая. Мисс Джейн Марпл сидела у окна и смотрела в сад. Когда-то этот сад был для нее источником гордости. Когда-то, но не сейчас. Мисс Марпл поморщилась. Заниматься садоводством ей теперь запрещено. Наклоняться нельзя, вскапывать грядки нельзя, высаживать растения нельзя, в лучшем случае можно стричь ветки, и то чуть-чуть. Старый Лейкок приходил сюда 3 раза в неделю и делал, что мог. У нее к нему претензий нет. Но то, что он мог, увы, увы, устраивало лишь его самого, но никак не его нанимательницу. Мисс Марпл точно знала, чего она хочет и когда именно, и давала приходящему садовнику четкие инструкции. Тут старый Лейкок с блеском исполнял отработанный номер. С энтузиазмом соглашался, но поступал по своему разумению. «Будет сделано, хозяйка. Мыльнянку посадим сюда, а колокольчики вдоль стены, как вы и велите. На той неделе сразу этим займусь». Но потом у Лейкока находились всякие отговорки, причем всегда обоснованные. Так капитан Джордж из романа «Трое в лодке» изобретал разные причины, мешавшие ему выйти в море. Его всегда не устраивал ветер. То он дул не туда, от берега, или, наоборот, на берег, то приходил с запада, что ненадежно, а уж если с востока, значит, жди коварства. Лейкок же все сваливал на погоду. Слишком сухо, слишком влажно, почва раскисла от воды, слегка подморозила. Либо находилось какое-то более важное дело, обычно связанное с брюссельской или простой капустой. Эти овощи он был готов выращивать в немыслимых количествах. В садоводстве Лейкок исповедовал собственные принципы, и ни один наниматель, даже самый сведущий, не мог сбить его с панталыку. Принципы эти были довольно просты. Пить побольше чайку, крепкого и сладкого, чтобы воодушевить себя на трудовые подвиги, вдумчиво подметать листья в осеннюю пору, высаживать свои любимые цветы, в основном астры и шалфей, чтобы, как он говорил, хорошо смотрелось летом. Конечно же, он соглашался, что розы надо опрыскивать, не то их погубит тля, но как-то всегда мешкал с этим опрыскиванием. А если требовалось перекопать землю под сладкий горох, незамедлительно следовало: «Вы бы, хозяйка, посмотрели, какой сладкий горох вырос у меня в прошлом году. Прям пальчики оближешь, и никто ничего заранее не перекапывал». Впрочем, правду говоря, к своим нанимателям Лейкок был привязан. К их садоводческим причудам относился благосклонно, если не приходилось слишком много работать. Но предпочтение отдавал овощам. Овощи — вот это продукт. Скажем, савойская капуста, или еще лучше, кормовая капуста с завитушками. А цветы — это все баловство для дамочек, которым время девать некуда. Что ж, пусть их, надо их уважить. И он радовал сердце нанимательниц, выращивая упомянутые выше астры, шалфей, лобелии и летние хризантемы. «Я тут работал в новых домах. Тоже народ хочет, чтобы садики у них приличный вид имели. Да цветов понакупили больше, чем надо. Вот я кое-что и притащил сюда, да посадил вместо наших старушек роз. Уж больно жалкий вид был у бедняжек». Да, невеселые мысли. Мисс Марпл отвела глаза от сада и взялась за вязание. От фактов не убежишь. Сент-Мэри-Мид уже не та, что была раньше. В каком-то смысле, конечно, изменилось все. Причин можно выискать вдоволь. Сделала свое черное дело война, 2 войны. Не та теперь молодежь. Женщины перестали заниматься домом и ходят на работу, наводят страх. Атомная бомба, никуда не годится правительство. Только все гораздо проще. Берет свое возраст. Мисс Марпл весьма разумная пожилая дама, не испытывала на этот счет никаких иллюзий. Удивительно, что именно здесь, в Сент-Мэри-Мид, где она прожила немалую часть жизни, мисс Марпл особенно ощущала бег времени. Сердцевина деревушки Сент-Мэри-Мид, оплот былого, никуда не подевалась. Стояли на месте и синий вепрь, и церковь, и дом викария, и гнездышко королевы Анны, и георгианские дома, в одном из которых жила мисс Марпл. стоял на месте дом мисс Хартнелл, да и сама мисс Хартнелл стояла скалой, отчаянно отражая нападки прогресса. А вот мисс Уэдберби перешла в мир иной, и в ее доме поселился управляющий банком с семьей, провел косметический ремонт, выкрасил двери, оконные наличники в бодренький ярко-синий цвет. Почти во всех старых домах жили теперь новые жильцы, но сами дома мало изменились. Новым владельцам было по душе, как выражался агент по продаже недвижимости, «очарование былого». Они просто встраивали еще одну ванну с туалетом, обновляли сантехнику и трубы, покупали электроплиты и посудомоечные машины. Возможно, дома и выглядели как прежде. Но вот деревенская улица... Когда в магазинах поменялись хозяева, тотчас повеяло дыханием нового, и новизна эта внедрялась навек. Рыбная лавка изменилась до неузнаваемости. Маленькие окошки сменились гигантской витриной, за которой поблескивала свежемороженая рыба. Мясник, впрочем, проявил консерватизм, да и не мудрено. Хорошее мясо есть хорошее мясо, были бы деньги. Нет денег. Бери куски подешевле, да пожестче и не жалуйся. Устояла перед натиском прогресса и бакалейная лавка Барнса, за что мисс Хартнелл, мисс Марпл и другие ежедневно благодарили небеса. И обласкают тебя, и на удобный стул возле прилавка посадят, и поговорят сдушевно. Какой кусок бекона вам отрезать, мадам? Какой сыр желаете? А вот в конце улицы, на месте магазина, где мистер Томс когда-то торговал корзинками, сияет стеклом да металлом навехонький супермаркет, сущая анафема для пожилых обитательниц Сент-Мэри-Мид. Кругом пакеты невесть с чем. Нормальный человек о таком и слыхом не слыхивал, жаловалась мисс Хартнелл. Пакетищи с какими-то полуфабрикатами, изволить им кормить ребенка на завтрак, а про нормальный бекон с яйцами забудь. И еще, изволь сам брать корзинку, да выискивать, что тебе нужно, а оно обязательно расфасовано, да так, что там либо намного больше, чем тебе хочется, либо намного меньше. Пока все найдешь, четверти час как не бывало. А потом еще выстаивает длинную очередь. Платит-то за все вместе, при выходе. Дурость несусветная. Конечно, оно может и ничего для людей из новых домов. На этом месте она останавливалась, потому что фраза подходила к логическому завершению. «Новые дома». Конец цитаты, как принято говорить нынче. Этими двумя словами было сказано все. И оба слова с большой буквы. Мисс Марпл раздраженно крякнула. Она снова пропустила петлю. Мало того, что пропустила, так еще и стал вязать дальше. И поняла это только сейчас, когда пришлось считать петли для шейки. Она взяла запасную спицу, поднесла вязание к свету, натянула его и волной стала вглядываться. Но даже новые очки не помогали. Почему? Да все потому же. С горечью подумала мисс Марпл. Пришло время, когда окулисты со всеми своими шикарными комнатами ожидания, современными инструментами, яркими фонариками, которыми они светят тебе в глаза, очень высокими гонорарами, больше ничего не могут для тебя сделать. Не без грусти мисс Марпл вспомнила, как хорошо она видела еще несколько лет назад. Не так уж и несколько. Занимала в саду выгодную позицию, так что вся Сент-Мэри-Мид лежала перед ней, как на ладони, и, можно сказать, ничего не укрывалось от ее проницательного взгляда. А если еще надеть очки для изучения птиц? Ее увлечение птицами приносило немалую пользу. Можно было увидеть... Тут мысли перенесли ее в прошлое. Вот Энн Протероу в летнем платьице идет к саду викария. А вот полковник Протеру — бедняга. Да, это был занудливый и неприятный тип, но умереть такой смертью — кошмарное убийство. Мисс Марпл покачала головой и припомнила Гризелду, хорошенькую женушку викария. Ах, милейшая Гризелда, такая преданная подруга, никогда не забывал прислать открытку к Рождеству. А ее красавчик-малыш, вон какой вымахал. Взрослый мужчина, и работа у него приличная. Кажется, по инженерному делу. разбирать на части игрушечные поезда. В детстве у него это было любимое развлечение. За домом викария через стену вели ступеньки. А дальше тянулась тропа в поле, там пасся скот фермера Гайлса. А теперь на месте этого поля новые дома. «А что тут, собственно, такого?» — спросила себя мисс Марпл со всей строгостью. «Разве могло быть иначе? Дома были нужны, построили их очень хорошо, насколько ей известно. Плановая застройка или как там ее? Хотя непонятно, почему все кварталы, как один, называют «клоуз». Территория собора с прилегающими постройками, как правило, огороженная. «Обри Клоуз», «Лонгвуд Клоуз», «Грейндисон Клоуз» и так далее. Тоже мне «клоузы». Мисс Марпл знала, что такое «клоуз». В свое время ее дядя был каноником в Чистерском соборе. Когда она ребенком навещала его, жили они именно в «клоузе». Точно так же Черри Бейкер всегда называла гостиной старомодную заставленную мебелью залу мисс Марпл. «Это не гостиная, Черри, а зала», — мягко поправляла ее мисс Марпл. И Черри, женщина молодая и добрая, великодушно старалась это запомнить, хотя и было совершенно ясно, что зала звучит уж больно забавно, и гостиная время от времени все равно срывалась с языка. В конце концов они сошлись на столовой. Мисс Марпл относилась к Черри очень хорошо. Черри была замужем за неким Бейкером и жила в новых домах. Она принадлежала к прослойке жен молодок, которые отоваривались в супермаркете и катали тележки с продуктами по тихим улочкам Сент-Мэри-Мид. Все проворные и прилично одетые, с аккуратно уложенными кудряшками. Они громко смеялись и весело болтали друг с другом. Эдакая незнающая горе стайка птиц. Вероломный кредит ставил им одну ловушку за другой, и им всегда требовались наличные, хотя их мужья зарабатывали вполне сносно. Поэтому они нанимались кухарить или убирать по дому. Черри была отменной кухаркой, да и умом бог не обидел. Она исправно и толково отвечала на телефонные звонки и быстро находила неточности в счетах, что приходили на дом. А вот выбивать матрацы... К этому она относилась без большого энтузиазма. Что же касается мытья посуды, мисс Марпл всегда отворачивалась, когда проходила мимо двери в буфетную, где Черри посудомойничала по своему методу. Складывала в раковину все подряд, обильно посыпала мыльным порошком и включала воду. Мисс Марпл потихоньку изъяла из каждодневного пользования старый вустерский чайный сервиз и убрала его в угловой шкафчик, откуда сервиз извлекался лишь по особым случаям. А на каждый день купила современный, с бледно-серым рисуночком на белом фоне и без всякой позолоты, которая все равно смылась бы в злосчастной раковине. Да, с прошлым ничего общего. Взять вернейшую Флоренс, эту гренадершу-горничную, или Эми, Клару, Элис, милейших служаночек, девочек из приюта Сент-Фейстс. Они проходили у нее подготовку, а потом разъехались кто куда, где побольше платят. Но по большей части простушки, у многих нарушен обмен веществ, а у Эми из головой был явный непорядок. Они сплетничали и щебетали с другими служанками в деревне, прогуливались с помощником хозяина рыбной лавки или с младшим садовником из Госсингтон-Холла, или с кем-то из многочисленных продавцов бакалейного магазина мистера Барнса. Мисс Марпл с любовью вспоминала о них, сколько детских костюмчиков она связала для их будущих отпрысков. Они не так умело обращались с телефоном, да и с арифметикой дело у них обстояло слабо. С другой стороны, посуду они мыли отменно, а постель застилали и вовсе на отлично. Они не могли похвастать образованием, но по хозяйству управлялись хорошо. А нынче работать по дому приходят все больше образованные, не странно ли? Студентки из-за рубежа, девушки, снимающие жилье на пару, университетские студентки на каникулах, молодые замужние женщины, как Черри Бейкер, живущие в районах новой застройки, где все фальшь, даже название кварталов. Конечно, остались люди, подобные мисс Найт. Эта последняя мысль пришла внезапно. Над головой раздались шаги, мисс Найт, и стеклянные подвески на каминной полке предупреждающе зазвенели. Мисс Найт, совершив обряд дневного сна, собиралась приступить к другому обряду — дневной прогулке. Через минуту она зайдет и спросит, не нужно ли мисс Марпл чего-нибудь в городе. При воспоминании о мисс Найт мысли мисс Марпл потекли по протаренному руслу. Конечно, со стороны дорогого Реймонда, ее племянника, это очень великодушно, и мисс Найт сама доброта, и приступ бронхита не прошел для мисс Марпл бесследно. И доктор Хейдек твердо заявил, мало чтобы кто-то просто к ней заглядывал, она вообще не должна находиться в доме одна, и все же... Тут она остановилась. Ибо дальше неизбежно следовала вот какая мысль. Будь это не мисс Найт, а кто-то другой... Но у пожилых дам в наши дни выбор, как известно, весьма ограничен. Верные служанки нынче не в моде. Если заболеешь по-серьезному, к тебе, может, и пришлют хорошую сиделку, только за большие деньги, и пойди еще ее найди, а нет, ложись в больницу. Но когда критическая стадия болезни позади, можешь рассчитывать только на мисс Найт и ей подобных. Собственно, в мисс Найт и ей подобных нет ничего плохого. Одна беда. Уж больно они тебя раздражают. Они полны доброты и готовы одаривать своих подопечных заботой и любовью, ублажать их, постоянно им улыбаться, сюсюкать с ними. Словом, обращаться с ними, как с умственно отсталыми детьми. Но умственно отсталым ребенком, сказала себе мисс Марпл, при всем моем преклонном возрасте я себя не считаю. В эту секунду, как обычно, слегка запыхавшись, в комнату сияя, влетела мисс Найт. Это была крупная, слегка оплывшая жиром женщина 56 лет от роду, пожелтевшие седые волосы уложены в довольно сложную прическу, очки, заостренный нос, на губах добродушная улыбка, а ниже слабый подбородок. «А, вот и мы!» Лучась от радости, шаловливо воскликнула она, дабы рассеять сумеречную грусть божьего одуванчика. «Надеюсь, мы уже покемарили?» «Лично я вязала», — ответила мисс Марпл. «И пропустила петлю», — добавила она с легким стыдом, презирая себя за эту слабость. «Ах, дорогая моя», — посетовала мисс Найт. «Ну ничего, мы скоро это поправим, правда?» «Вы поправите», — уточнила мисс Марпл. «Я, увы, на это уже не способна». Ядовитые нотки в ее голосе остались незамеченными. Мисс Найт, как всегда, была рада помочь. «Ну вот», — сказала она вскоре, — «пожалуйста, дорогая, теперь все в порядке». Мисс Марпл ничего не имела против, когда ее называли «дорогой» или даже «дорогушей», «зеленщицей» или «девушкой из магазина канцтоваров», но «дорогая» из уст мисс Найт раздражала ее до крайности. Еще одно неудобство, с которым дамам в возрасте приходится мириться. Она вежливо поблагодарила мисс Найт. «А теперь я сделаю маленький топ-топ-топ», — бодрым голосом доложила мисс Найт. «Туда и назад». «Вы уж гуляйте сколько хотите, прошу вас», — сказала мисс Марпл вежливо и вполне искренне. «Нет, дорогая, слишком надолго оставлять вас не хочу. Вдруг вы захандрите? Уверяю вас, мне это не угрожает», — успокоила ее мисс Марпл. «Я, пожалуй», — она прикрыла глаза, — «немножечко вздремну». «Вот и прекрасно, дорогая. Что-нибудь принести?» Мисс Марпл открыла глаза и задумалась. «Зайдите в Лонгдонс и узнайте, готовы ли занавески. Да разве купите еще один моток голубой пряжи у миссис Уисли? А в аптеке таблетки из черной смородины. И поменяйте книги в библиотеке, но берите, пожалуйста, только по моему списку. В прошлый раз они всучили какую-то жуть. Я не добралась даже до середины». Она достала книгу под названием «Весна просыпается». «Ах, дорогая, дорогая!» «Неужели вам не понравилось?» «Я думала, вы будете в восторге, такая трогательная история. И если это для вас не слишком далеко, может быть, вы дойдете до Халлетса и посмотрите, нет ли у них сбивалки для яиц, но только не с ручкой, а чтобы сбивала сверху вниз». Она прекрасно знала, что в Халлетсе этих сбивалок нет и в помине, но это был самый дальний магазин в пределах разумного. «Если я вас не слишком обременяю», — пробормотала она. Но мисс Найт совершенно искренне ответила, «Ни в коем случае. Все сделаю с превеликим удовольствием». Мисс Найт обожала ходить по магазинам. Это позволяло ей держать руку на пульсе. Тут встречаешь знакомых, и можно с ними поболтать, посплетничать с продавщицами, ну и, разумеется, посмотреть, что где и почем. На все эти приятные занятия с чистой совестью можно потратить довольно много времени. Все-таки тебя послали по делу. И мисс Найт, бросив последний взгляд на хрупкую старушку, мирно сидевшую у окна, радостно выпорхнула из комнаты. Выждав несколько минут, вдруг мисс Найт вернется за сумкой, кошельком или носовым платком. Она вечно что-то забывала и возвращалась. И, придя в себя после легкого перенапряжения, не так-то просто было дать мисс Найт столько ненужных поручений. Мисс Марпл деловито поднялась, отложила в сторону вязание и целеустремленной походкой направилась в холл. Там она сняла с вешалки летнее пальто, взяла стоявшую тут же палку, сменила шлепанцы на прочные уличные туфли и через боковую дверь вышла из дому. «Ее не будет минимум полтора часа», — прикинула мисс Марпл. «Да, именно так, ведь сейчас по магазинам ходят все новые дома». Мисс Марпл представила себе, как мисс Найт в Лондонсе ведет обреченные на провал переговоры насчет занавесок. И мысленный взор ее не подвел. В эту самую минуту мисс Найт восклицала. «Конечно, я и сама была уверена, что они еще не готовы. Но раз старушка попросила, я сказала, хорошо, пойду и проверю. Бедные старички, что им осталось в этой жизни? И если уж у них есть какие-то желания, надо им потакать. Тем более она такая лапочка. Уже немножко не того, но куда деваться? Возрастное. Какой прелестный у вас материальчик. А другие цвета есть?» Таким приятным образом мисс Найт провела 20 минут. Когда она, наконец, ушла, старшая продавщица заметила, слегка фыркнув. «Немножко не того? Но уж позвольте не поверить. Мисс Марпл всегда была в здравом уме и твердой памяти. Была и есть». После этого она занялась с молодой покупательницей в узких брючках и парусиновой кофте. Той требовалась пластиковая занавеска с крабами для ванной. Между тем мисс Марпл играла в свою любимую игру. «Эмили Уотерс! Вот кого мне напоминает мисс Найт», — констатировала она с удовольствием, ибо всегда радовалась, когда находила в людях какие-то схожие черты. «Те же куриные мозги. Минуточку, а что же случилось с Эмили?» Да ничего особенного. Было время, она едва не обручилась с викарием, но лишенный страсти роман совсем зачах через несколько лет. Впрочем, бог с ней, с этой ее компаньонкой. Мисс Марпл сосредоточилась на предметах, непосредственно ее окружавших. Она быстро прошла по саду, заметив краешком глаза, что Лейкок подстриг старые розы так, как можно стричь разве что гибридные чайные кусты. «Нет», — сказала она себе, — «не будем расстраиваться и вообще отвлекаться. Зачем отравлять себе приятные мгновения? Ведь ей предстоит прогулка без сопровождающих. Какое наслаждение! Вдруг с ней что-то приключится?» Она повернула направо, прошла в ворота дома викария, потом тропинкой по саду, взяла чуть правее. Ступеньки через стену теперь уступили место воротам на шарнирах. За ними тянулась асфальтированная дорожка. Дальше аккуратный мостик через ручей, а по ту сторону ручья, где когда-то на полянах паслись коровы, раскинулись новые дома.